Глава 20. Эпиграф. Жила принцесса молодая, давным-давно, 100 лет назад. В каком краю и сам не знаю. Жила принцесса молодая. Однажды чародейка злая принцессу превратила в клад. Жила принцесса молодая, давным-давно, 100 лет назад. Колдунья в землю клад зарыла, такие были времена. Да, в клад принцессу превратила, и в землю этот клад зарыла. Там так уныло, так постыло, а на земле цветет весна. Колдунья в землю клад зарыла, такие были времена. 100 лет его ждала принцесса и услыхала звук шагов. Смельчак, явился он из леса. 100 лет его ждала принцесса, был храбр, но не богат по веса. Он клад забрал и был таков. 100 лет его ждала принцесса и услыхала звук шагов. Была невидимая бедняжка, ее он бросил в кошелек. Ах, до чего ей было тяжко, была невидимая бедняжка. Убил по весу побродяжка, взял кошелек и наутек. И горько плакала бедняжка, ее он бросил в кошелек. Стал кошелек ей как могила, а крикнуть не хватало сил. Во след им только буря выла. Стал кошелек ей как могила, но некто видел все, что было. Догнал убийцу и убил. Стал кошелек ей как могила, а крикнуть не хватало сил. Ее спаситель был поэтом, скричал: «Дороже клада нет». Он греет душу, но при этом, хоть был он бедным, но поэтом, любовью лучше быть согретым. Тут дева и явись на свет. Ее спаситель был поэтом, скричал: «Дороже клада нет». Гийом Аполлинер. Бесконечными линиями уходили вдаль стеллажи таинственного склада. Высоту стеллажа достигали около 15 метров. Повсюду и на каждом уровне стеллажей, и даже на полу, стояли ящики. Судя по невеселой расцветке, содержимое ящиков было армейского назначения. «Ну что, у нас, как мне кажется, есть возможность компенсировать потерю оружия», с довольным видом произнес Вадим, глядя на тысячи, а может быть и сотни тысяч ящиков. «А если тут, к примеру, только макароны или, скажем, портянки?» Шип сохранял разумный пессимизм. «Или станки с числовым управлением, программным?» «Это вряд ли. По крайней мере, в самом первом ящике боевые мины. Видишь, написано ТМ-46, 4 штуки. Типичный ящик с боевыми противотанковыми минами». Вадим подошел поближе к стеллажу и попробовал дотянуться до крышки ящика с минами. Когда это не получилось, потому что стеллаж был достаточно высоким, он похлопал по боковине ящика, убеждаясь, что тот полон. «Надеюсь, конечно, что на этом складе не только мины», – продолжил Малахов. «Хотя они тоже пригодятся. Вот, например, если мы будем стоять против танкового корпуса, эти мины нам могут пригодиться. Очень полезно поставить их у танков на пути. Жаль, мы раньше не нашли. Только надо стремянку найти, что ли, иначе нам вдоль этих ящиков лазить до скончания века. Ну, если и найдем, как ты ящик спустишь? А вдруг здесь только мины?» Сталкер был недоволен. Видимо, тем, что все это сокровище не унесешь домой. И, наверное, втайне он надеялся, что все-таки тут не только мины, и боялся спугнуть такое счастье. «Давай сначала поищем». Вадим направился вдоль стеллажей. Нескончаемой чередой шли ящики со снарядами, стрелковым оружием, громадные кубы с частями артиллерийского вооружения, гранатометами, патронами, ПЗРК, опять патронами, личным оружием. «Стоп!» Вадим почувствовал, что проскочил что-то очень важное. «Вот что тут, по-твоему?» Он присел у длинного черного ящика, на котором было написано «Райтенпойер Вер Халк 016». «Ну, не знаю, может, тут винтовки американские или еще что. Откуда мне знать?» – раздраженно ответил Шип. «Ну да, ты ж в университетах не обучался, языков не знаешь. Райтон – это фирма, которая разные интересные примочки делала. Например, экзоскелеты для армии. Вот давай вытащим это наружу. Я хочу надеяться, что там именно то, что надо». Ящик оказался достаточно тяжелый, но вдвоем они его после некоторой возни извлекли на свет. Крышка оказалась не прибитой, а на защелках. Вадим откинул ее и увидел, что в ящике действительно находится конструкция, которая вполне могла быть экзоскелетом. Сооружение было похоже на большую недоделанную куклу. В коробке защитного цвета крепилась металлическая силовая конструкция, напоминающая конечности человека. Галоши с прочной толстой подошвой, дальше суставчатое сочленение. На каждом из таких суставов по несколько моторов. Усилители рук оканчивались громадными перчатками с манипуляторами. Силовые элементы были опутаны сетью питающих проводов и датчиков. Конструкция крепилась к человеческому телу добрым десятком ремней, связывающих руки и ноги с элементами механизма. Со спины позвоночник поддерживала сложная многозвеньевая металлическая стойка, повторяющая естественные изгибы спины. Офигеть! Я видал несколько раз похожие штучки, но этот совсем не такой. Шип с восторгом потрогал сервомотор на коленном суставе скелета. Я думаю, эта штука стоит море денег. А что, у тебя не хватит расплатиться? Усмехнулся Малахов. Мне кажется, что этот склад вряд ли имеет действительного хозяина. Ты хоть вообще представляешь, где он находится? Этот вопрос меня уже давно мучает. Как-то я не видел, чтобы снаружи этот ангар был таким большим, ответил Юрий. И еще вопрос. Как мы этот экзоскелет используем? Аккумуляторы, небось, не заряжены? Отставить панику, с улыбкой сказал Вадим. Для начала поднимем эту хрень. Ух, и тяжелый, зараза, прокряхтел Шип, помогая Вадиму поднимать скелет. Но ведь если я его опущу, он обязательно грохнется. Подожди немного. Малахов внимательно смотрел устройство и нашел на задней части, где на скелет был навешен большой блок управления, кнопку с красноречивой надписью «ON». Аппарат включили, и экзоскелет как будто ожил. Он расправил свои конечности и теперь стоял уверенно, не теряя равновесия. «Вот видишь, аккумулятор заряжен», – удовлетворенно произнес Вадим. «Но все-таки надо найти, где здесь розетка». Он, не раздумывая, нырнул под стеллаж и через несколько секунд появился, держа в руках электрический шнур. «Я знал». «Что знал?» – не понял сталкер. «Все элементарно, Ватсон», – голосом актера Ливанова сказал Вадим. «Ты посмотри, скелет пользованный, краска местами ободрана. Значит, его явно использовали и, скорее всего, на погрузочных работах на этом складе. Согласен?» «Логично», – кивнул сталкер. «Значит, хранили его рядом с источником энергии. По-нашему, возле розетки». Вадим осмотрел коробку на спине скелета и нашел там крышку, закрывающую небольшой дисплей и пульт управления. Там же был разъем, в который прекрасно вошел шнур. На дисплее появилась надпись. «Готовность 10 минут». «Там, кстати, второй такой ящик есть. Давай его запустим». «Слушай, если мы сможем эти скелеты унести, то бабок нам хватит очень надолго». У Шипа от привкушения заработка горели глаза. «Это мы хорошо зашли. Наконец я понимаю, что не зря с тобой пошел. Знаешь, что тебя погубит когда-нибудь? Ты корыстный. Не кажи, в общем, гоп. Давай лучше поищем, что тут еще есть». Вадим пошел вдоль стеллажей дальше, вглубь ангара. «О, вот это то, что точно пригодится. Бинокли». Вадим показал на ящик, стоящий на первом уровне стеллажа. «Шип, ты отмечай как-то, чтобы не забыть и достать потом, да?» «Бля, ну задолбал ты!» – неожиданно взбеленился Шип. «Я тебе что, секретарша? Ты хоть что-нибудь в зоне понимаешь, чтобы командовать?» «Прекратить бунт на корабле!» – не очень серьезно сказал Малахов. «Выполнять команды! Вот ты лучше скажи, как отсюда уходить собрался? А что, пора, конечно, линять!» Хотя Шип сердито глянул на Вадима, но не стал спорить. Только жизнь налаживаться стала. «Ясно. Идем дальше». «Вот, внимание господ интересантов, ПЗРК, очень удобные штучки для того, чтобы делать отверстия в чем-либо. Запомните, пожалуйста, уважаемый сталкер, они нам пригодятся». «Ну тебя в жопу, кто кого по зоне ведет? Ты хоть понимаешь, что такое зона? Ты понимаешь дух зоны? Ты понимаешь, что такое жить в зоне и быть частью зоны? Да куда мне убогому? Это вы в зоне все такие крутые, такие все и всюду понимающие. А не кажется ли тебе, уважаемый Кривошип, что ты в бирюльке с гусарами играешь? Не думал ты никогда, что зона твоя говно? Что это только собрание твоих собственных комплексов и твоих собственных детских страхов? Не думал ты, что на расстоянии 10 метров от зоны о ней уже никто не помнит?» Вадим вдруг взбеленился не на шутку. «Ты понимаешь хоть, что все, что вокруг нас, это геморрой планеты, в котором ковыряться позорно, сюда только фекальные массы мира сливаются? А ты, славный сталкер, роешься в них и ищешь что-то в надежде, что кто-то проглотил бриллиант. Ройся 100 лет в дерьме, и ты найдешь кахинор. А за 200 ты найдешь печатающую машинку, которая тебе напишет венок сонетов». «Венок сонетов я и сам напишу», – неожиданно возразил Шип. «Говно твои стихи», – не останавливался Вадим. «А ты читал?» – не на шутку обиделся Шип. «Не провоцируй меня на цитату». В голосе Вадима послышалась усталость. «Давай искать дальше. Много вас тут, сообщающих, что в зоне надо разобраться и прожить не 100 лет. А копнешь глубже, выясняется, что мнение свое высказал сопляк, который дальше бара не выходил. Впрочем, к тебе это не имеет отношения. Хотя ты, конечно, и фрукт. Я обиделся, сообщил Юрий. Только Бай имеет право обижаться. Его все ругают, а никто не видел. Это обидно. Да иди ты, грубо ответил сталкер. Вот я и иду. Искать транспортные средства для того, чтобы свалить с этих копий царя Соломона. Следуй за мной. Беглый осмотр первых 500 метров ангара позволил составить список того, чего могло хватить на первое время с пометками, на каком стеллаже и в каком ящике оно лежит. В списке входило многое, в частности, гранатометы и боекомплекты «Базальт», гранатомет ДП-64, пулемет М134 «Магнум» с подвеской и несколько ящиков патронов к нему. Несколько АК-74, снаряженные рожки к нему в несчетном количестве. Канистра из нержавеющей стали с 50 литрами спирта ректификата. Ракетница СП-81 и ящик зарядов к ней. 50 продовольственных пайков стандарта НАТО. Пионерский барабан на подарок циркулю. Ящик со складными ножами фирмы «Спайдерко». «Ну что, я удовлетворен», – Вадим вернулся к заскучавшему Шипу. «Теперь надеваем скелеты и начинаем собираться». «А что ты там вдали, за рекой искал? По-моему, нормальный человек и десятой части этих игрушек не потянет. Тебя жадность удушила? Давай возьмем не все». Сталкеру на самом деле хотелось нагрести как можно больше. «Я искал транспортные средства. Ты предлагаешь бросить барабан или спирт?» Тут Вадим сделал вид, что вычеркивает из списка позиций. «По зоне ездить нельзя, иначе сразу попадешь в аномалию», не очень уверенно сказал Шип, отбирая список у Вадима. Так говорят лохи, которые и кобылы управлять не могут. Прорвемся. Нет, это опасно. Совсем упавшим голосом, изучая список, произнес сталкер. Ладно, не болтай, давай облачайся. Вадим ткнул пальцем в экзоскелет. Крепление скелета было не очень сложным. Ступни легко вошли в силовые галоши. С помощью обычных липучек были зафиксированы ноги и руки на силовых элементах. Позвоночник опирался на мягкий задний ложемент скелета. Система стабилизации работала отлично. И Вадим легко сделал первые шаги. Одно только расстраивало. На быстрое движение скелет не отзывался. Быстродействие было невысоким, и попытка поиграть в футбол лафетом зенитной пушки не увенчалась успехом. Даже ударить ногой было невозможно. «Да, в таком не побегаешь». Вадим смотрел, как Шип изучал новые ощущения. «Ну и как тебе скелетик?» – спросил Малахов. «Впечатляет? А смотри». Шип неожиданно подошел к стеллажу, подвывая сервоприводами, и, легко взявшись руками скелета за верхнюю полку, поднялся на второй уровень стеллажа. «Ловок! А ты уже там, спускай ящик!» Вадим поднял руки для того, чтобы принять груз. Сталкер поднял заранее намеченный ящик и передал его Малахову так, словно это была коробка с тортом. Так же легко Вадим поставил его на землю. Работа пошла споро. Через полчаса Шип, перебираясь как паук со стеллажа на стеллаж, спустил на пол все необходимые контейнеры. «Давай спускайся, пойдем покажу, что я нашел», – позвал Шипа Малахов из дальнего конца ангара. Шип спустился со стеллажа, что оказалось гораздо сложнее, чем подняться на него. Он долго пытался найти способ, но упрямая техника отказывалась выполнять сложный пируэт, и в итоге Шип решил спрыгнуть. Оказалось, что это не самая лучшая идея. Экзоскелет не отработал такого быстрого движения. Шип с трудом поднялся. Самое неприятное, что он не мог почесать ушибленный бок. «Будь осторожней впредь», – заметил Вадим. «Пошли». Глава 21. Эпиграф. «Мне снился сон, как будто на Синае я видел средь уступов и могил, как сам Господь в просторном Малахае с пророком Моисеем говорил. Он диктовал законы Моисею, да не убей, а то ведь не пойму, и если что, отправлю всех в Россию. Кого в Норильск, кого на Колыму. Не укради, он требовал, в скрижалях решай экономический вопрос. И было время, цены же снижали, по-божьи жили, стало быть, всерьез. Он отменить хотел прелюбодейство, лишить народ неправедных утех. И было на уме его идей 100, но это волновало больше всех. Не ври и не завидуй, знай же меру, живи патриархально, под пятой, люби отца и мать, а также веру, и будет Русь, возрадуйся, святой. Он говорил еще, возможно, долго, но я проснулся в страхе и поту. Хоть Колыму люблю, но больше Волгу, и эту не хочу менять на ту. Я не хочу, мой Бог, в каменоломню,

которые обладают схожими способностями?» Вадим задавал вопросы четко, вкладывая в голос строгие учительские нотки, требуя от Бая простых и четких ответов. «Да, и ты был свидетелем этого», – неожиданно заявил Байкалов. «Это ТО? Твоя операция, непрерывная молния». Тут Шип оживился. «Какая операция? Кто ты такой?» – Юрий смотрел на Малахова шалело. «Почему этот про тебя знает то, чего не знаю я?» «Ну, скажем так, я сотрудник одной организации, которая изучает всякие явления», – неохотно объяснил Малахов. «Блин, ну я и влип», – разъярился Шип. «Я думал, ты искатель приключений, может, даже охотник какой. А ты? Ты тут под зону копаешь. Да меня за то, что я тебя водил по зоне, братки вверх ногами повесят. Что же ты? А с виду мужик порядочный. Не бойся, меня оттуда давно уволили. И сейчас я просто ищу ответы на вопросы. Так что успокойся», – сказал Вадим и, повернувшись к Баю, спросил. «Объясни, пожалуйста, тогда, что же было в той операции?» Глава 23. Эпиграф. Упала молния в ручей, вода не стала горячей. Аж то ручей до дна пронзен, сквозь шелест струй не слышит он. Зато и молнии струя, упав, лишилась бытия. Другого не было пути. И я прощу, и ты прости. Константин Случевский. 1997 год. Центр аномальных явлений. Москва. Лазненко собрал группу уже под конец рабочего дня. «У нас новая задача. Я думаю, товарищ Завадский», – обратился он к руководителю группы, – «вы удовлетворены участием Малахова в прошлой поездке и не возражаете, чтобы он участвовал и сейчас?» «Нет, конечно. Вадим себя зарекомендовал хорошо. Завадский, рано посетивший аналитик центра, руководитель самой успешной из оперативной групп, кивнул в подтверждение своих слов. Я не буду возражать против того, чтобы молодой человек остался в нашей группе на постоянной основе». «Ладно, тогда я ввожу вас в курс дела», – продолжил Лазненко. «В течение последних трех дней в пределах нашей военной базы на территории одной из среднеазиатских республик происходит явление, которое пресса уже окрестила как непрерывные молнии. Суть явления состоит в том, что на территории, ограниченной площадью в 150-200 квадратных километров, последние три дня происходит аномальная электростатическая буря. Проще говоря, с чистого неба непрерывно бьют молнии. Так как объект режимный, туда, естественно, никого не пускают. Научная проработка явления не дала ничего, кроме обычного сбора информации и констатации факта. Ваша задача – прибыть в район аномалии и попытаться разобраться, в чем дело. Обычная процедура. Работать будете под прикрытием. Ну, почти. Командир базы, полковник Шубин, будет в курсе вашей миссии. Для остальных вы просто командировочные из другой части, которые проверяют электронные средства базы. Все. Готовьтесь, через 6 часов вылет. Поздняя весна встретила группу разнотравьем и бушующим ковром маков в степи. Команда подкатила к воротам базы на потрепанном грузовике. Видимо, жизнь на этой базе не отличалась разнообразием и строгой дисциплиной. Испуганный солдатик, скорее всего, из недавно призванных, открыл ворота под строгим взором сержанта, уже готового к дембелю. Если на солдатике форма была не по размеру, сапоги болтались в голенищах, а галифе были испачканы сзади буталином, то дембель выглядел как зимбабвийский почтальон. И складки на сапогах, любовно сформированные долгими ночами с помощью плоскогубцев, и подворотничок со вставкой, широким валиком огибающий воротник кителя, и сам китель, ушитый до состояния модного пиджака, и галифе, скорее похожий на узкие джинсы. Сержант следил за работой солдата, как кот за мышью. Видимо, для того, чтобы показать свою значимость, он в конце концов заехал в ухо салаге, когда тот завозился замком, запирая ворота. Для людей в машине это казалось диким, но о нравах, царящих в дальних гарнизонах, все были наслышаны и вмешиваться не стали. Вадим выскочил из кузова первым, самый молодой в группе и самый спортивный. По легенде, на нем была форма рядового, в отличие от всех остальных офицеров. «Слышь, сержант, покажи, где здесь командир», – обратился Малахов к местному. Вадима подвело не то, что он сам обратился к дембелю, а то, что на нем была новая форма. Явный признак молодого. Сержант высокомерно отвернулся от салабона и крикнул своему солдату. «Кулик, дух твою мать, отведи их в штаб!» «Сержант, что вы себе позволяете?» – отдернул дембеля Завадский, на котором была форма с погонами подполковника. «Немедленно берите вещи и ведите нас к командиру. Он ждет нас». Дембель зло зыркнул на Вадима, но ослушаться подполковника, да еще приезжего, не посмел. Он наклонился, взял в руки маленькую сумочку, там были ремкомплекты к сканерам, и буркнул. «Идите за мной». «Пойдем, только ты возьми не эту сумочку, а вон ту», – приказал Завадский. Офицер показал на большую с тяжелыми аккумуляторами сумку. Командир части полковник Дрига был худым, усталым человеком. Он дослужил последний год до пенсии, мечтал о большой звезде на увольнение и мало следил за дисциплиной и порядком в части. Основную работу по радиозащите давно прекратили, и часть просто доживала свое время до того момента, как ее свернут. «Заходите, садитесь», – Дрига вышел из кабинета навстречу гостям. Ему заранее позвонили из генштаба, и не кто-нибудь, а сам главком, поэтому встречал группу командир с должным уважением и с распростертыми объятиями. «Я распорядился, сейчас вам приготовят комнаты в гостинице для офицеров. Но я не думал, что с вами рядовой будет». Дрига озадаченно глянул на Вадима. «Он не рядовой и будет жить там, где вся группа». «Да-да, конечно, как пожелаете», – согласно закивал Дрига. «Скажите, когда можно будет сопроводить нас туда, где наиболее активны молнии?» – с места в карьер начал Завадский. «Да вы понимаете, они-то непредсказуемые. Сегодня ничего не было, а вот вчера тут все ходуном ходило», – развел руками полковник. «Вы понимаете, личный состав очень боится, очень обеспокоен этим явлением. Солдаты украли вчера спирт, а когда дежурный по части пытался их вразумить, сказали, что без спиртного у них от этих разрядов сильно болит голова. А что я могу сделать? Приказ уже был, молодняк не прислали. Мне приходится заниматься боевой подготовкой с дембелями, а ведь это уже и не военнослужащие, по сути. Мы, к сожалению, тут ничем помочь не можем. Давайте покажите нам, где расквартироваться, и будем ждать, когда начнется опять. Как часто они вообще возникают?» Проблемы внутренней жизни части Завадского не интересовали. «Ну, когда совсем часто, а когда просто одна-две ударит, и все», – тревожно сказал Дрига, видимо, не поняв вопроса. «Сколько раз в день?» – уточнил Завадский. «А, ну, один раз как минимум. Сегодня еще не было. А можно сходить туда, где они уже были, посмотреть?» Вадим по молодости лет горел желанием начать работу прямо сейчас. «Ну, если рвешься в бой», – улыбнулся Завадский, – «возьми камеру, сходи туда, сфотографируй, а мы пока обустроимся». «Меня кто-нибудь проводит?» – обратился Малахов к Дриге и добавил: «Товарищ полковник». «Да что там провожать? Выйдешь из штаба, слева вдалеке антенну увидишь, тарелку. Так за ней 100 метров пройти, и будет то самое место. Сразу поймешь», – просто объяснил Дрига. «Давай, давай, сходи», – кивнул Завадский. «Мы пока тут аппаратуру распакуем». Вадим подхватил сумку с личными вещами и камерой, фотографирование входило в его обязанности по штатному расписанию, и вышел из кабинета Дриги, с удовольствием приступая к работе. Весенняя степь, казалось, не могла нарадоваться тому, что ушла зима. Изумрудный ковер сверкал такими оттенками, что Вадиму было даже жалко по нему ступать. Он в несколько минут дошагал до большой тарелки антенны и, обогнув ее, начал осматриваться в поисках того места, где недавно бушевала электрическая стихия. «Эй, Салабон, давай сфотографируй нас на альбом», – услышал Вадим за спиной голос. Он оглянулся. Из антенны вышли 3 солдата, все в дембельской экипировке, одинаковые, как 3 монеты, достоинством в 1 копейку. Они медленно, скорее даже вальяжно, шли за Вадимом следом. «У меня пленка специальная, вам не подойдет», – ответил Малахов миролюбиво. «А у нас своя», – сказал тот сержант, который встречал группу у ворот. «И вообще, ты как с дедушками разговариваешь? Курить есть?» «Не курю», – соврал Вадим. Он прекрасно понимал, что вариант развития событий только один. Деды хотят учить молодого. Вадима в основном подводила его внешность. Хоть и был он старше этих солдат, но выглядел как пацан, худой и несолидный. И еще было понятно, что нравы в этой части были такие, что в дела солдат офицеры не вмешивались. «А вдруг есть в кармане?» – один из дембелей стал хлопать по карманам Вадима. Такая наглость парализовала волю Малахова, как и рассчитывали дембеля, но всего на мгновение. Вадим лаконичным движением как бы случайно ступил в сторону, и рука дембеля повисла в воздухе. «А ну покажи, что у тебя в сумке!» «Может, там есть что-то неразрешенное молодым?» Один из троиц бесцеремонно потянул с плеча Вадима сумку. Малахову очень не хотелось доводить назревающий конфликт до применения грубой силы, поэтому он вежливо отказал. «Там все разрешенное», и решительно снял с ремня вялую влажную руку дембеля. «Ты шо, сука, себе позволяешь?» – взревел тот. Он схватился за ремень и дернул сумку на себя. И немедленно стало съедать на землю, держась за промежность. «Да ты!» – изумленно воскликнул сержант и осекся. Ему в лоб смотрел ствол «Магнума» 55-го калибра. Дембель никогда в жизни не видел никакого личного оружия, кроме пистолета Макарова у офицера в кобуре. А этот «Магнум» был пришельцем с другой планеты, из другой жизни, и вообще не вписывался в общую обстановку. «Игрушкой пугаешь?» – чуть дрогнувшим голосом спросил сержант. Вадим, не отводя глаз от старослужащего, выстрелил и снес с подошвы валяющегося на земле солдата каблук. «Слушай приказ, подберите это дерьмо и бегом в штаб. К Командиру скажете, чтобы он посадил вас на 3 суток на гауптвахту, выполнять, пока я не выстрелил снова. Ясно?» Объяснять дополнительно не пришлось. Троица, поддерживая побитого под руки, рысцой стремилась к штабу. Оттуда уже выходили коллеги Вадима с тревожной стрельбой. Ахнул взрыв, и небо над Вадимом раскололось на 1000 кусочков. Разрывая пространство, с неба летели белые ленты молний, заполняли воздух озоном, ломали перепонки и крошили пространство вокруг. Удар посильнее ударной волны от авиабомбы бросил Вадима на землю, но сознание не ушло. Вадим видел, как танцуют мириады молний, как кружат они вокруг кокона, образовавшегося внутри этой вакханалии электричества. Малахов упал навзничь, увидел почерневший, как высоко в горах небо, увидел, как оттуда с неба летят полосы огненного ливня, как дрожит, превращаясь в плазму, воздух, как дышит холодным огнем каждая бело-голубая полоса молнии. Молнии били в землю, чудесным образом не попадая в Вадима, стягивая широкий конус с вершиной в зените во все более узкий и узкий луч. Луч, уже белый столб электрического огня, стал вспухать посередине омерзительным утолщением, как змея, проглотившая котенка. Этот кокон стал постепенно опускаться сверху вниз. Но буйство природы казалось игрой по сравнению с тем, что вдруг почувствовал Вадим. Неосознанная психическая боль, ранящая душу своей безысходности, стала сковывать его сознание. Детство Вадима вдруг непонятно почему всплыло в памяти самыми темными моментами. Драки, убитый хулиганами щенок, раненый орел, умирающий в коробке под лестницей, девочка из детского сада, погибшая под колесами грузовика, первая кража, невинная, но постыдная, и все более затягивающее желание не жить, застыть здесь на ковре алых маков, глядя в небо. Уже теряя связь с реальностью, не совсем понимая, что делает, Вадим, все еще сжимая магнум в руках, выпустил в призрачный кокон всю обойму. Угасающее сознание уловило только тишину. Малахов очнулся от шлепков по щекам и попытался, все еще вспоминая стычку с дембелями, немедленно дать сдачи. «О, нормально все, успокойся!» Малинин, врач группы, схватил Вадима за руку, чтобы не получить по носу магнумом. «Ну ты везунчик, конечно. Отдай, это тебе сейчас не надо». «А что?» – Вадим, не понимая, что происходит, осматривался по сторонам. «Что? А ничего. Ты кого завалил среди молний, помнишь?» Вадим словно издалека услышал вопрос Завадского. «Я? Завалил?» «Ладно, собираемся. Я думаю, здесь нам больше делать нечего». Молнии не вернулись ни сегодня, ни потом. Отчет группы был принят со скрипом, однако результат был налицо. Суть аномалии не понята, но ее функционирование остановлено. «Что было в непрерывных молниях? О чем я не знаю?» Вадим смотрел на Байкалова, уплывающего в облаке сигарного дыма. «Что знаешь ты из того, чего не знаю я?» «Да проще простого. Рождение высшего Энампа пытался подавить позитивный, но силенок у него было маловато. Если бы не ты, кто знает, что бы сейчас творилось в мире, во Вселенной и дальше, всюду. Моя безумная стрельба что-то изменила? Стрельба? Стрельба? Не думаю. Твоей силы хватило, чтобы добить ту суку. Севера Калла». Пуская идеальное кольцо сигарного дыма, сказал Бай. «Ну и?» «А не и. Вот за тобой шлейф с тех пор и тянется». Байкалов не смотрел на Вадима, он был полностью поглощен созерцанием эволюции дымного кольца. «И что мне делать? Купить арбалет с серебряными стрелами и охотиться на летучих мышей? Купить себе паспорт на имя Ван Хельсинга?» Вадим был ошарашен и, наверное, даже взбешен. Нераскрытое дело прошлого оказалось совсем не таким, как можно было предположить. Осознание не приходило. «Не суетись! Стрелы и арбалеты – это работа Ван Хельсинга, он был классный мужик, а твое дело – убить высшего. Больше никого нет, кто на это способен. Да и ты, скорее всего, не справишься». Бай, наконец, сильным щелчком отбросил докуренный до конца сигару. «Но выбора у нас нет». «У нас это у кого?» – зло спросил Малахов. «У меня. У того, кого ты назвал Ван Хельсингом, ну или Дмитрием Байкаловым. Если ты знаешь урду, ты поймешь, что это просто образный перевод моего имени. Вернее, урду и я не знаю, но давай для простоты так считать». «Не болтай», – тихо сказал Вадим. «Слышь, мужик, ты извини, что я так с пальцем. Я тебе верю». Внезапно вмешался Шип, который до этого был в легкой прострации. На глазах у сталкера выступили слезы счастья. Все это время, чтобы сдержать эмоции, Юрий поглощал казенный спирт из фляжки. «Делом искупишь», – строго сказал Бай. «Только тебе надо протрезветь все-таки сначала. На, выпей». Байкалов достал из кармана пакетик, а из пакетика микроскопический фунтик. В фунтике был серый порошок. Дмитрий ласково сказал: «Открой рот, пьянь подзаборная», и всыпал содержимое сталкеру на язык. Юрий спокойно проглотил и стал прислушиваться к ощущениям. Что-то не помогает. Это что, травки какие-то? Да нет, это сушеные гуано-зомби, которые перед этим съели человека, спокойно сообщил Бай. Когда позывы рвоты у Шипа кончились, он сел на землю и, отряхивая куртку, с укором посмотрел на Бая. Я же тебе как человеку поверил. Я, может, только сейчас стал понимать, что значит правда и неправда, а ты мне говно в рот. Сталкер был обижен до глубины души. Ты меня оскорбил. Ну, во-первых, ты плохо Новый Завет читал. Там, между прочим, написано, что все, что в нас входит, не может нас оскорбить. Оскорбляет только то, что исходит от нас. А во-вторых, ты скажи, ты протрезвел? Попробуй тут не протрезвей, буркнул побледневший Юрий. То есть цель достигнута. Да иди ты с такими средствами, скорбел Шип. А если я скажу, что я тебе дал просто активированный уголь с мелом, тебе полегчает? Бай успел увернуться от арбалета, который в сердцах запустил в него сталкер. Глава 24. Эпиграф. Черные птицы слетают с луны, черные птицы, кошмарные сны, кружатся, кружатся в синюю ночь, ищут повсюду мою дочь. Возьмите мое золото, возьмите мое золото, возьмите мое золото и улетайте обратно. Черные птицы из детских глаз выклюют черным клювом алмаз. Алмаз унесут в черных когтях, оставив в глазах черный угольный страх. Валерий Бутусов. Трайк мягко с утробным урчанием пожирал пространство. Шип вытребовал в качестве моральной компенсации право вести мотоцикл и был на седьмом небе от счастья. Бай, сославшись на то, что он знает тут каждую аномалию в лицо, вызвался провешивать трассу ракетницы и время от времени пускал заряд с дымным шлейфом, проверяя безопасность маршрута. Сначала Байкалов сильно возражал против идей заехать на радар по пути в ДК, но загадка Сухого требовала ответа, и Вадим настоял на своем. Через 10 минут спокойной езды Шип внезапно притормозил. «Вон, смотрите, на обочине впереди!» Юрий ткнул пальцем в осенний мокрый воздух. «Вон там лежит что-то, мне не нравится. Дайте бинокль глянуть». Шип припал к окулярам и долго всматривался в дальний кювет. «Вот же хрень! Это точно монолитовцы поработали». Малахов взял из рук Юрия бинокль и приложил его к глазам, подкрутив настройку. Там вдали в придорожной канаве возвышалась гора кабаньих туш. Даже отсюда было видно, что они были убиты из крупнокалиберного оружия. Рваные раны на черных мохнатых боках говорили об этом очень явно. «Лихо стреляют мужики», — сказал Шип и поморщился. Легкий ветерок донес от трупов запах. «Непонятно, зачем оно им нужно? Такая стая может только при согласованной атаке нестись. Значит, их кто-то вел. Но вопрос, вот же хрень. Зачем? А что, монолитовцы, они на радаре крепко сидят?» – спросил Вадим, пряча бинокль в футляр. «Ну, там такая история запутанная. Они же еще совсем недавно сидели под радаром, охраняли его. А зачем охраняли, фиг поймешь», – начал рассказывать Шип. «С одной стороны, вроде они под излучение попали, и потому как бы охраняли его. Но сейчас радару давно капут пришел, а они все равно там сидят. Конечно, не все, несколько человек. Говорят, они просто не допускают, чтобы кто-то опять включил эту штуку». «Тогда о чем говорит эта кабанья бойня?» Вмешался в разговор Бай и сам же ответил на свой вопрос. «Возможно, кто-то опять стремится к радару?» «Ну, мы стремимся, правда, сами не знаем зачем», – отозвался Шип. «Слушай, Вадим, я тебе тот артефакт могу в полчаса найти в любой канаве, и близко к радару подходить не надо». «Я тоже самое говорю», – обрадовался идеей Бай. «Зачем нам эти руины древние? Надо в ДК сразу, пока не поздно. Надо же дело доделать». «Так, отставить бунт на корабле. Я сказал на радар, значит на радар. Ты, Байкалов, знаешь, кто я? Так вот, давай расставим точки над «и» и все прочее, что можно расставить. Это моя миссия. И я теперь буду, не скрываясь, командовать. Ясно?» Малахов говорил это, а у Шипа от удивления округлялись глаза. «Слушай, чего это он?» – Шип толкнул локтем Бая. «Ничего не поделаешь, школа есть школа», – сморщил нос Байкалов. «Ты понимаешь, сталкер, Вадим, он не просто так погулять вышел. Он, в общем, был командиром и начальником раньше. И возразить тут ему трудно. Это все-таки его миссия. И Я тебе потом объясню, а пока слушаем его. Да я сразу понял, что он человек непростой. Всю дорогу только выполнял его приказы», – неожиданно пожаловался Шип. Вадим от неожиданности закашлялся. Кашель словно сломал что-то в окружающем пространстве. Тишина зоны разорвалась резкими птичьими криками. Малахов, который до сих пор не видел здесь в зоне ни одной птицы, тревожно вскинул тос. «Вот это попали!» Совершенно спокойно, словно на приеме в высшем обществе, сказал Байкалов. «Вот теперь и вправду дрова». «Ты о чем?» Шип, в отличие от Бая, был тревожно возбужден. «Какие нах птицы? В зоне нет птиц». «Это кому как?» Байкалов озирался по сторонам, словно в тревожном ожидании. Поразительно крича на Малахова, спланировала ворона и стукнула по голове когтями. Болезненный удар заставил Вадима пригнуться. Черная фурия, истерично махая крыльями, стремилась в небо, удовлетворившись тем, что ударила человека. «Это что за ерунда?» – не смея поднять голову, спросил Вадим. «Ты знаешь, это птицы», – с каким-то особым смыслом сказал Бай. «Это значит, что мы, кажется, влипли. Ты посмотри». Над лесом кружила гигантская стая ворон. Они тревожно орали что-то свое и кружили в адском танце, делая небо еще темнее. Сначала стая просто описывала большие круги, словно выбирая место для посадки, но потом, как по команде, их движение стало упорядоченным. Птицы полетели по кругу, образуя гигантский вихрь. Крики ворон прекратились. Черный живой конус вращался медленно и зловеще. Форма конуса была идеальной и движение настолько равномерным, что картина гипнотизировала и парализовала волю. «Что это они? Что задумали?» – спросил Вадим, впервые видя такую большую воронью стаю. «Сейчас узнаешь, если спрятаться успеем», – прошипел Бай. Шип, как опытный сталкер, немедленно нырнул под днище прицепа. Места ни для кого там уже не оставалось. «Туда!» – заорал Бай, показывая на телефонную будку. Малахов готов был поклясться, что только что здесь не было никакой будки. Хотя, может, он и не обращал внимания. Бай и Вадим, как по команде, ринулись к телефонной кабинке и, добежав, еле втиснулись в нее. Будка была маловата для двоих, немаленьких мужчин, да еще с оружием. Чтобы закрыть двери, пришлось выставить наружу и тос, и арбалет. А воронка, раскрутившись до невероятной скорости, вдруг выпустила из себя черную струю. Часть ворон ринулась к тому месту, где были люди. Уже на самом подлете к телефонной будке стая разделилась на две. Одна поменьше атаковала трайк, пытаясь достать Шипа из-под прицепа. Вторая побольше атаковала телефонную будку. Нападение началось с того, что на землю полетели тонны помета, застилая все кругом мерзкой жижей. Догоняя свои нечистоты, с небес сверзились и сами птицы. Град ударов сотрясал утлую кабинку. Кровь и перья покрыли узкие, вставленные в металлическую оправу стекла. Вороны таранили будку, совершенно не щадя себя, как будто ими управляло безумие. Не выдержав ударов, хрустнуло первое стекло, немедленно в него ударила очередная птица. Осколки стекла сработали как ножи, и птица проникла в кабину, уже располосованная на куски, намертво закрыв собою дырку. Тут Вадим заметил, что даже металлическая крыша начала прогибаться от ударов птиц, пикирующих на нее с неба. «Мы не продержимся», — сказал Бай. «Надо что-то делать». «Что? Я, идиот, не взял патроны с дробью, а стрелять большим калибром по птицам бесполезно», — промычал Вадим, содроганием наблюдая за атакующими. Вороны, словно догадавшись, что просто так кабинку не взломать, стали ломиться в одну точку, пытаясь проникнуть в щель в двери. Их удары стали прицельнее. У Малахова, держащего ручку изнутри, было ощущение, что снаружи ее кто-то дергает и пытается открыть. Да и сама дверь, ненадежная, на проржавевших петлях, предательски скрипела и вибрировала. Когда казалось, что выхода нет, сквозь птичий гам и треск ударов прорвался звук пулеметной очереди. Шип, понимая, что спастись под прицепом, у него шансов еще меньше, чем в телефонной будке, ухитрился надеть свой мотошлем и проскочить к пулемету на трайке. Огненная лавина разрезала стаю ворон пополам. Птицы сначала отступили, но потом, перестроив ряды, сосредоточились на мотоцикле единым клином. Черной струей они ринулись на Шипа, а ему это было как раз на руку. Плотный птичий поток разбивался в смертельный огневой вал шестиствольника, разлетаясь в стороны ошметками птичьей плоти. Две струи, одна из раскаленного свинца, вторая из черных птичьих тел, встречались в небе и словно пытались побороть одна другую. Юрий, выбрав момент, на мгновение перенес огонь на основную воронку, в которой, как будто она была монолитная, Очередь пробила брешь в том месте, откуда отделялась атакующая стая. Потеряв связь с основной стаей, все еще вращавшейся в адском круговороте, птицы перестали двигаться сплошным потоком и, словно потеряв всякий интерес к людям, разлетелись в стороны тысячами черных точек. Шип, видя, что ему уже ничего не грозит, перенес всю мощь огня на воронку. Он полосовал ее вдоль и поперек. В воронке возникали бреши, и она теряла свою практически идеальную форму. Это только раззадоривало сталкера. Наконец воронка утратила силу, стала проседать, уменьшать скорость вращения, и вдруг, словно устав от борьбы, вся стая огромной бесформенной тучи ринулась прочь. Байкалов с Вадимом, озираясь, вышли из будки. Вокруг лежали черные сугробы из перьев, вся телефонная кабинка была покрыта смесью помета, крови и черного пуха. Сотни раненых птиц лежали на земле, беспомощно хлопая переломанными крыльями. И тут раздался телефонный звонок. Древний таксофон разрывался от унылого звука. Вадим автоматически вернулся в кабинку и снял с крючка тяжелую черную трубку. «Алло», – сказал он в микрофон, чувствуя, что совершает нечто безумное. «Папа, это я. Ты где?» – раздался из трубки звонкий голос его сына. «Андрюша, как ты смог мне позвонить?» – у Вадима бешено застучало сердце. «Я из автомата. Ты когда приедешь? Я соскучился». Голос ребенка дрогнул. «Скоро, гусенок, скоро. Как ты там?» У Вадима перехватило дыхание. «Тут плохо. Я во дворе с пацанами еще не подружился. Мы вот деремся. И мама долго на работе. Папа, приезжай, да?» «А как мама?» «Мама нормально. Папа, а твоя командировка когда кончится?» «На днях. И я приеду. Папа, если ты не приедешь, я найду тебя сам. Поэтому приезжай». В трубке раздались короткие гудки, а потом исчезли они. Телефон был мертв. Вадим вышел из телефонной будки и обошел ее. Сзади висели обрывки кабеля. «Что-то сильно тебя!» Шип, все еще разгоряченный боем, подошел к Вадиму. «Ты чего такой бледный?» «Да так, звонок странный. Сумасшедший какой-то звонок». «А что в зоне не сумасшедший?» – покачал головой сталкер. А телефон не успокоился и зазвонил опять. Шип вошел в будку таксофона и поднял трубку. «Байкалов, тут говорят, что это тебе». Юрий высунулся из кабины. Дмитрий, скривив губы, подошел и взял телефонную трубку из рук Шипа. «Да, Байкалов у телефона». Бай молча слушал, что ему говорят, потом потянул за рукав сталкера, вытащил его из кабинки, зашел туда сам и плотно закрыл дверь. То, что говорил Байкалов, трудно было разобрать. Доносились только обрывки слов. «А что в Думе?» «А сколько можно?» «А когда доставят?» После долгого разговора Байкалов вышел из будки, возбужденный и злой. «Вот суки! Полгода заднюю дверь ждать, а деньги уже заплатил. Уроды!» «И что за чушь, что в Москве водку запретили?» «Не может такого быть», – убежденно сказал Шип. «Верить артефактам в зоне? Так вообще спокойно спать не будешь. Ну где это видано такое?» Что такое, выяснить не удалось. Телефон зазвонил опять. «Ну, теперь точно тебя», – сказал Бай сталкеру. Шип возражать не стал. Он аккуратно вошел в кабинку, аккуратно запер дверь и аккуратно снял трубку. Чтобы его не подслушивали, он отвернулся лицом к таксофону. Разговаривал, а больше слушал Юрий долго. Потом он резко повесил телефонную трубку, вышел и, ничего не говоря, отправился к трайку. Лицо у сталкера стало пунцовым. Из прицепа Шип достал противотанковую гранату, добытую еще в ангаре, вернулся к телефону, сорвал чеку и бросил гранату внутрь. После этого закрыл дверь, отбежал и заорал. «Ложись!» Впрочем, и без его команды Бай с Вадимом бросились на землю, вжались в нее. Ахнул взрыв. Обломки будки долго падали на землю, посыпая людей ржавчиной и стеклянным крошевом. «Ты чего разбуянился? Мы же могли тут все сдохнуть от твоих аттракционов!» — закричал на стайкера Байкалов. «Ну не сдохли же!» Шип с трудом выбрался из-под двери, которая плашмя приземлилась на него. «А слушать гадости по телефону я не намерен. Не было этого никогда. Поехали отсюда нахрен. В Дом культуры энергетик. Или куда там еще. Пора завязывать с этим идиотским походом. Блин, ну как можно было про меня такую гадость говорить?» Глава 25. Эпиграф. «Темный лес кругом, как утерян глаз, но приветный дом ожидает нас. Скатерть на столе, светлый образок, впереди во мгле золотой глазок. Дескать, не робей, тут обману нет. Мне бежать скорей на оконный свет, где ужом виясь, где с размаху лбом,

С каждым шагом удалялись звуки на площади, деревья и дом, удалялся весь мир, словно в здании ДК находилось что-то искривляющее и пространство, и время, и сознание. Последние шаги, которые отделяли от входа в Дом культуры, Вадим делал, как в тягучем киселе. Вот уже окончились ступеньки, и до дверей в ДК, которые сейчас безжизненно валялись на бетоне, оставалось несколько метров. И тут пространство лопнуло. Вадим преодолел невидимую границу между зоной и внутренним миром Дома культуры. Исчезли посторонние звуки, перестало скользить стекло и как ножом отрезало запах из площади перед ДК. Вязкость мира тоже исчезла. Вадим вошел в энергетик. Несмотря на мрачную погоду, в холле энергетика было достаточно светло. Вадим, оглядевшись, подумал, что он впервые видит это помещение не через очки-коммуникаторы, а невооруженным глазом. Хруст битого стекла, сырой запах умирающей штукатурки, опадающая пестрая мозаика – ничего не изменилось здесь. Вадим хотел уже спуститься вниз, к помещению бывшей гардеробной, но какое-то смутное чувство подсказывало ему, что последовательность движений должна быть не такой, какой она была в прошлый визит. Он застыл на минутку, набросил капюшон пси-защиты и стал прислушиваться. Казалось, только где-то вдали капала вода из прохудившейся крыши. Больше ни один звук не нарушал спокойствие внутри Дома культуры. Но было что-то в этой тишине обманчивое и неправильное. Как будто это молчала смерть, схватившая свои лапы все здание энергетика. Вадим, ступая практически беззвучно, поднялся на галерею. Обойдя ее, он прошел к той части фойе, где в прошлый раз схватился с неизвестными боевиками. Сегодня Вадим шел, не скрываясь. На углу галереи он остановился и смотрелся. В выбитых окнах была видна толпа зомби на площади, что-то активно обсуждающее с Байкаловым. Зрелище было таким забавным, что Вадим невольно улыбнулся. Впереди у выбитых рам уже не было стопок кафельных плит, видимо, за прошедшее время их все-таки украли. В большом количестве валялись на полу гильзы, напоминая о давнем бое. Они позеленели за это время от сырости и покрылись паутиной. Двери в помещении были выломаны, и это помогло Малахову безошибочно определить, куда идти. В самой дальней комнате явно чувствовалось чье-то присутствие. Вадим собрался уже рывком преодолеть расстояние до той дальней комнаты, как оттуда раздался голос. «Заходите, господин Малахов», – неизвестный говорил на русском языке с легким акцентом. Вадим опустил пистолет, подошел к дверному проему и стал напротив, так, чтобы видеть все, что происходит внутри небольшой комнаты, в которой, видимо, когда-то был какой-то кружок рукоделия. На стенах сохранились плакаты, отображающие устройство швейной машинки «Орша» с ножным приводом. «Заходите, не стесняйтесь, мы вас давно ждем». Навстречу вышел мужчина средних лет в деловом костюме тройки, белоснежной рубашке и галстуке, завязанном лихим модным узлом. «Меня зовут Питер Антонов. Я один из канцлеров высшего совета. Проходите, проходите. Можете убрать, а можете не убирать ваше оружие. Мы вам полностью доверяем». Вадим, с трудом сохраняя спокойствие, вошел. За дверными откосами никого не было. Всего в помещении находились 4 человека. В этой комнате царили роскошь и гламур. Пахло дорогими сигарами, смесью элитной мужской и дамской парфюмерии и хорошо выделанной кожей. Освещение было нестандартным дрожащим потоком белого света от люминесцентных ламп на потолке. Здесь славно поработал дизайнер, подсветив каждый уголок так, чтобы создать уют и легкую романтическую таинственность. Хозяева сидели вокруг большого стола из резного мореного дуба времен Людовика XIV. Стол украшал большой чернильный прибор из горного хрусталя, мягко играя бликами на гранях. Рядом под плакатом со швейной машинкой стояла большая скульптура из эбенового дерева. Черный пудель держал в зубах золотую сахарную косточку, густо облепленную бриллиантами средней величины. «Присаживайтесь, вы устали», – не унимался Антонов. «Я вам пока представлю остальных». Вадим сел на невесть откуда взявшееся здесь мягкое кресло, обитое буйволовой шкурой недалеко от входа. Именно от этого кресла исходил запах изысканно обработанной кожи. «Итак, разрешите вам представить. Мэтью Гордон, тоже канцлер, председатель высшего совета. Сухощавый мужчина с серебряным ежиком волос в военной форме, без знаков различия, коротко кивнул. А вот рядом с ним мадам магистр. Сильвия Тарантини. Дама с альпийским загаром, напудренная и хранящая на лице маску пренебрежения, только дрогнула губами в ответ, называя свое имя. А это, Антонов указал рукой на истинно черного негра, который здесь выглядел просто феерически, наш кенийский друг, магистр и профессор Ноамана Нкаа. Я позволю себе говорить с вами от имени нашего ордена. Я хоть и прожил всю жизнь в Канаде, все равно остаюсь русским и бережно храню язык своей родины. Итак, я рад, что нам, наконец, удалось встретиться лично. Антонов был сама любезность. Вы, я так подозреваю, уже достаточно много выяснили о нашей организации от вашего друга, который сейчас развлекается на площади. Так что, я думаю, между нами не должно быть тайн. Давайте начнем с того, что вы сначала ответите на мои вопросы. Малахов не дал Антонову продолжить речь. Питер Антонов бросил быстрый взгляд на своих коллег и, получив молчаливое согласие, закивал. «Конечно, конечно. Сегодня мы ответим на любой ваш вопрос. Ваша организация имеет отношение к серии ритуальных убийств в Киеве, которые я расследовал?» «Нет, что вы, никакого. Как вы могли подумать? Дело в том, что мы, конечно, в курсе вашей деятельности вне зоны, и поэтому я могу с полной уверенностью сказать, нет, тут мы ни при чем. Все дело в том, что у простых людей складывается превратное мнение о нас. Ну, какие мы кровососы, какие клыки и убиенные женщины. Просто тот юноша со сложной фамилией, Антона взял со стола бумажку и прочел, Колохатенко. Видите, я тщательно готовился к встрече с вами. Так вот, юноша думал, что членом нашего братства можно стать, проявив вампирские способности, сведения которых он почерпнул из вульгарных романов. Он случайно, повторяю, случайно получил информацию о нас и захотел быть среди избранных. Более того, убил без всякой пользы невидную девочку. «А с пользой можно было?» – сарказмом спросил Вадим. «Да, убивать с пользой не только можно, но и нужно», – без тени смущения ответил Антонов. «Обратитесь к истории. Итак, дальше вопросы. Или это уже все? Нет, почему же? Зачем вам было нужно не просто сорвать нашу миссию в прошлом году, но и уничтожить именно меня?» Вадим достал из кармана сигаретную пачку, но она оказалась пустая. Антонов немедленно подхватил за стола золотую коробочку и, открыв, протянул Вадиму. Малахов только мельком успел заметить название сигарет. «Траузер». Он взял одну с золотым фильтром, изящную и красиво обрезанную сигарету. Вадим долго искал зажигалку по карманам, не обращая внимания на то, что ему уже услужливо предложили огонь и, найдя, спокойно закурил. Вадим тянул время, демонстрируя Антонову, что ответ ему безразличен. Выпустив струю дыма вертикально вверх, он вопросительно посмотрел на вампира. «Никто вашу миссию не срывал. Вернее, мы просто пытались защитить наше завоевание здесь, в зоне». Голос Антонова чуть дрогнул, как будто он чего-то неуловимо испугался, словно произошло нечто, чего он не ожидал. «А вас тоже никто не уничтожал. Нам было необходимо получить полный контроль над вашими перемещениями. И заметьте, нам ничего толком не удалось. Ваша прогулка по зоне стоила нам, нашему ордену, очень дорого. Здесь речь не идет о материальных потерях. Мы себе позволяем ни в чем не ограничивать затраты. Вопрос о стратегических потерях инициативы и сфер влияния. Неужели вы думаете, что мы не понимали, что ваш центр никогда не допустит гибели ключевого сотрудника?» «Зачем я вам?» – спросил Вадим. «Ну как зачем? Мы не хотим повторения истории 97-го года в Казахстане, простите, в Казахстане». С напускными учительскими нотками в голосе ответил магистр. «Что вы имеете в виду?» Вадиму показалось, что Антонов бредит. «Одна из задач нашего ордена – предупредить любое противодействие появлению высшего создания. Вы один раз уже помешали. Вот мы и следим за вами с тех пор, чтобы не дать вам совершить еще раз такую же ошибку. А не проще было просто меня пристукнуть арматуриной в собственном подъезде?» – спросил Малахов, улыбнувшись даме, которая, видимо, не совсем понимала, о чем говорят. «Вы сожалеете, что мы так не поступили?» Антонов тоже улыбнулся. «Это сложный вопрос», – не смутился Вадим. «Попробуй вы меня убить раньше, неизвестно, чем бы все кончилось». «Вот именно, вы сами все прекрасно поняли. А теперь вы совершенно безопасны. Вы даже будете иметь шанс присутствовать при появлении высшего». «А зачем вы подделали документы на имя президента России, датированные 2 годами позже? И откуда там резолюция президента?» Антонов поморщился, словно съел муху, и опять посмотрел на своих. У тех на лицах тоже сквозило удивление. Вот видите, вы, оказывается, информированы гораздо больше, чем мы ожидали. С кислой миной и некоторой грустью в голосе сказал Антонов. Ну что же, мы должны подстраховываться на тот случай, если бы дела пошли не так, как нам нужно. К следующему вероятному приходу Высшего мы должны были полностью прикрыть ваш центр. Ведь очевидно, что сорвись сегодняшнее мероприятие, нам бы пришлось опять готовить новое. Ведь с большой вероятностью вы бы уже лично вернулись в свой центр к своей группе к тому времени. И, естественно, необходимо было подстраховать вашу деятельность в составе гипотетически возрожденного центра. Вот попади такой документ, который сейчас хранится в канцелярии, в 2014 году кому-нибудь. Бумажка простая, а эффект получился бы взрывной, если не сказать кумулятивный. А вы уверены, что сегодня не сорвется? Вадим внутренне собрался, понимая, что отсюда его никто не выпустит живым. Абсолютно, уверенно ответил Антонов. Тогда еще вопрос, не отставал Вадим. Да, пожалуйста, ваши вопросы для нас очень важны, улыбнулся Антонов. Видимо, даже больше, чем вам ответы на них. Итак, нынешнее состояние зоны, комиссары в каждом ключевом месте, сошедшие с ума птицы, контролеры на цепочке. Ну, не мне вам рассказывать, это как-то связано с вами? Ну, это, скажем, побочный эффект нашего присутствия, уклончиво ответил Антонов. Зачем? Видите ли, уважаемый господин Малахов, для каждого процесса необходим спусковой механизм. Вы же сами прекрасно понимаете, что есть живую или непрожаренную курицу очень неудобно. Страх – это именно то состояние индивида, которое отличает нас от других. Чем больше у других страха, тем сильнее мы. Процесс передачи энергии от подавленной страхом жертвы намного проще и приятнее. Я доходчиво объясняю, да? Доходчиво некуда. Погибшие в зоне сталкеры, те, которые умерли странной смертью за последнее время, тоже ваша работа? Это не работа, господин Малахов, развел руками Антонов. Нам же надо чем-то питаться. Вы понимаете, в каком смысле я это говорю? Приход Высшего требует от нас максимального сосредоточения и невероятных усилий. А вне зоны тоже такое бывает? Скажите, вы никогда не состояли в Гринписе? Не ходили с плакатами «Руки прочь от скота, не дадим убивать коровок»? Антонов занервничал. Люди для нас не более чем скот. Ну, не все, я присутствующих не имею в виду. Это почему же я вам не подхожу? Невкусный? Деланно возмутился Вадим. Вы сродни нам, только в ином смысле. И у вас не развиты такие способности, как у нас. Вы находитесь на первой ступени развития и движения к высшим кругам живых существ. Патетика так и хлестала из Антонова. Тогда еще один вопрос. Вернемся к случаю в Киеве. Вот тот молодой юноша искал некое сообщество вампиров, не так ли? Понятно, что он где-то о вас узнал. Такие утечки информации у вашего сообщества бывают? Да, еще, видимо... Погодите, можете не продолжать. Во-первых, утечка была очень умело организована нашими врагами. Во-вторых, мы тысячи лет держим наше присутствие среди вас в таком секрете, что все равно никакой утечки никто не поверит. Тут неплохо работает легенда о якобы пьющих кровь вампирах. Нам так хорошо удалось внедрить эту сказку в мозг людей, что теперь любой обыватель, даже отъявленный материалист и циник, вполне допускает существование вампиров. Это ведь так просто. Чем несуразнее ложь, тем больше в нее верят. Из глупой страшилки, которую когда-то придумал простой человек, нам удалось создать несуществующую субкультуру, в которой верят миллионы. Ну и пусть охотятся на кровососущих графов, а мы останемся в тени. Вы просто представить не можете, каких денег стоило добиться того, чтобы книги о лубочных вампирах продавались в каждом ларьке по всему миру. А еще есть и кинематограф. Ничего не понимаю. Зачем вам тогда зона, если вы и вне ее можете так же прекрасно и питаться, и править миром, и ждать прихода своего Бельзевула, извините за выражение? В чем смысл? В чем здесь фишка? Вадим, которому понравились вампирские сигареты, совершенно нахально взял золотую пачку со стола и, вытащив еще одну сигарету, положил упаковку себе в карман. Естественно, Малахов хотел своей напускной брутальностью, которая была также и во внешнем виде, небрежной позе, нарочито наброшенном капюшоне, хоть как-то сорвать напускной лоск с хозяев этой гламурной комнаты. Тут дама, хранившая практически все время невозмутимость, вежливо кашлянула и показала на часы. «Да, нам пора, дорогой господин Малахов». И без всяких объяснений Антонов подошел и приблизил руки к голове Вадима. Вадим почувствовал легкую тупую боль и резким ударом отбросил руки вампира. Антонов отскочил. Его лицо выражало неподдельный ужас. Остальные, сидевшие за столом, тоже подскочили.

Популярно я могу так объяснить. Я как-то в горках лекцию слушал. Если есть некое место в пространстве, где ничего нет, вообще ничего, ни вещества, ни поля, ничего, то такое место является сингулярностью, и оно нарушает пространство-временной континуум. Да ничего оно не нарушает. Малахов повертел в руках пустышку. Хрень какая-то. Вот не торопись. Считал, что такая полная пустышка в теории – это и есть то, из чего происходит большой взрыв, поэтому и найти ее нельзя. Если бы она появилась, эта сингулярность, то сразу бы и бахнула. Появилась бы новая вселенная. Но вот видишь, не бахнула. А значит, тогда работает теория нарушения пространственно-временного континуума. Сидевший рядом зомби в шляпе кивал, внимая каждому слову Дмитрия. Нарушение возникает не в пространстве, а во времени. И если эту сингулярность обойти вокруг, то попадешь уже в другое время. Насколько я понял, из той сумбурной лекции вокруг этой сингулярности возникает временная спираль. Пространство, чтобы сохранить свою неразрывность, должно изменить метрику времени. И вот получается, что движение по спирали, причем движение простое, механическое, приводит к движению во времени. И в зависимости от направления это может быть и прошлое, и будущее. Бай был так увлечен рассказом, что стал размахивать руками, жестами подкрепляя слова. «Ты хочешь сказать, я сейчас пойду, вокруг нее обойду, и все?» Вадим, не веря Байкалову, повысил голос. «Только меня и видели? Это хотел мне подарить Сухой. И это было требование черного сталкера?» «Я вот думаю, что здесь все гораздо сложнее». Казалось, Бай продолжает говорить о своем, не слыша Малахова. «Ведь не зря эта ерунда, эта сингулярность существует только в зоне. Видимо, чтобы воспользоваться ею, надо выполнить какие-то хитрые правила, которые могут быть только в зоне и непонятны стороннему наблюдателю. Сухой, наверное, хотел...» вдруг взволновался зомби. «Что, любезный?» Вадим положил пустышку в карман и посмотрел на зомби в шляпе. «Ты Сухого знаешь?» «Ихой!» – закивал зомби. Еще зомби стал нескладно махать рукой в сторону колеса обозрения, которое торчало в пасмурном небе совсем рядом. «Слушай, а ведь и вправду», – протянул Байкалов, глядя на колесо обозрения, – «ведь если эту пустышку вставить в центральную ось колеса, то, сделав оборот, можно совершить точный объезд пустышки. Я только не понимаю, почему нельзя просто обойти». «А что вообще в зоне объясняется?» «В зоне только выполняется то, что нужно, и рациональность тут искать не надо». Вадим принял решение. «Пошли к колесу». «Ты что задумал?» – забеспокоился Бай. «Не хочешь ли ты прямо сейчас вставить сингулярность в колесо и крутануть его? Ведь, а вдруг оно не во времени, а в пространство перемещает, или наоборот тот самый большой взрыв запустит? Видишь ли, мне очень надо сделать шаг назад, ну просто очень, вернее попробовать его сделать. Я, извини, мало верю в перемещение во времени, но все-таки мне надо установить рациональную связь между тем, что было здесь в прошлом году, и реальностью. Это знаешь как... Есть один процесс и есть другой. Вроде они одинаковые, а не хватает чего-то маленького. Константа связи между ними. Просто постоянного множителя, который сделает две части связанными и равными. Вот я и должен быть этой константой. Пошли. И опять Вадим шел по той же дороге, что и в прошлой осенью, только в обратном направлении. Галереи вокруг Дома культуры, ободранные колонны, вечно битое стекло и вечно гнилые листья. Только не было рядом старых друзей, не было ни поддержки из центра, ни супероружия, ни суперсистем навигации и разведки. А вот и площадь перед колесом. Казалось, совсем недавно они сидели на этой качалке и решали, что делать дальше. Вот и обломки крыши Патриота догнивают на асфальте. «Сиди, жди, сейчас я до главной оси доберусь», – Вадим отдал оружие Байкалову, чтобы не мешало подниматься наверх. До центральной оси оказалось добраться несложно. На одной из опор была сооружена лесенка для обслуживания аттракциона. Естественно, со дня взрыва по ней никто не поднимался. Для безопасности лесенка была заключена в ажурную защиту, скорее похожую на обручи от бочек. Вадим осторожно, не будучи уверен в прочности ржавых перекладин, стал подниматься вверх. После первого десятка ступеней стало страшно. На высоте дул порывистый ветер, металл колеса обозрения зловеще скрипел и завывал. Облезлая краска распространяла еле слышный запах скипидара, смешанный с запахом ржавчины. Вадим никогда не чувствовал себя на высоте хорошо, и сейчас он старался ни о чем не думать. Шаг за шагом он поднимался по железной ноге аттракциона. Лестница привела как раз к тому месту, где все три опоры с одной стороны подходили к системе подвески. Наверху, царапаясь о ржавчину и окаменелую обваливавшуюся хлопьями краску, Малахов дотянулся до торца подвески и сунул туда пустышку. Спуск был уже намного легче. «Ну что, будешь ручку крутить?» Малахов спрыгнул на землю с предпоследней ступеньки, ударившись спиной о защиту. «А зачем крутить? В зоне никто электричество не отменял», – удивился Байкалов. «Оно тут неизвестно откуда и неизвестно как. Но все работает, что не сломано. Ты уверен, что хочешь сесть в кабинку на колесе? А то нет. Все прекрасно сложилось, и мне просто уже некуда деваться». Вадим вдруг внутренне оглянулся на события последних дней. «Я не стал жить той жизнью, которая была логическим продолжением моей службы в центре. Я не послушался и стал заниматься делом, которое вело в никуда, в бездну. Я приперся в зону в поисках непонятно чего. Я убивал опять там же, где убивал несколько месяцев назад. Я пытался отгадать загадку, а это оказалось совсем не загадка, а конструктор для пустышки. И в итоге я по указанию зомби лезу в колесо обозрения. Все логично. Я ничто. Я даже не функция. Я константа связи. Она иногда не имеет смысла, если в формуле после знака равенства стоит ноль. Вот к нему я и пришел». «Ты что, крышей поехал?» – спокойно спросил Байкалов. «Иди включай. Справишься?» Вадим не стал отвечать Байкалову, а решительно отправился к кабинке, которая стояла в самом низу на небольшой платформе, предназначенной для посадки на аттракцион. Байкалов открыл дверь, ведущую к пульту управления колесом, в железной будке, которая стояла невдалеке. Управление было совершенно примитивным. Кнопки вперед, назад, пуск, экстренный стоп. Дмитрий, не раздумывая, нажал кнопки назад и пуск, и немедленно выскочил из будочки. Сначала не было никакого движения, однако чувствовалось, как напрягся металл конструкции. Потом, как тысяча чертей, взвыло давно не смазанное железо, и колесо завибрировало и двинулось против часовой стрелки. Дмитрий увидел, как в самой верхней точке колеса что-то внезапно поменялось. Там колесо словно разъединилось, растворившись в полосе тумана. Оно входило в туманную полосу и выходило из нее. Пространство исказилось, превращая колесо в спираль, у которой был виден только небольшой участок. Медленно скрипя и подвывая, вращалось колесо. Малахов помахал из своей кабинки Байкалову, мол, все в порядке. Вот кабинка вошла в туманное марево и через некоторое время вышла из него. Бай дождался, пока она опустится ниже. В кабине никого не было. Тут, словно разрезанные гигантским ножом, сплошные тучи на осеннем небе над зоной разошлись в стороны, оставив за собой синюю полосу летнего небосвода. Из разрыва над головой хлынули солнечные лучи. Байкалов подождал еще несколько оборотов колеса, потом медленно вошел в будочку и нажал кнопку «Стоп». Потом также медленно он вышел и двинулся в ту сторону, где был бар «Сто рентген». Солнце светило так, словно соскучилось по зоне и хотело ее осушить впервые за многие месяцы. А на площади, на качелях возле колеса обозрения, сидел причастный к тайнам зомби в обвисшей шляпе и плакал. Эпилог. 2016 год. Каждое лето меня ждут две поездки. Одна в летний лагерь. Говорят, они раньше назывались пионерскими. А теперь летний лагерь отдыха. Какой там к черту отдых? Там сплошные идиотские мероприятия, там деревенские с городскими все время дерутся, а мне это совсем не интересно. Но вторая поездка – это уже лучше. Мама всегда на месяц отправляет меня к бабушке в Москву. Бабушка – это папина мама. Она добрая и в Москве всегда интересно. Я уже и приятелей там нашел. Когда я дома, мы иногда по скайпу болтаем. В общем, в этом году я сначала поехал к бабушке, а уже потом мне надо было ехать в лагерь в Ждановичи. Бабушка мне позволяла все, ну почти все. И с утра не надо было рано вставать, зарядку делать не обязательно, терпеть ее не могу. И есть можно было сколько хочешь, а не доедать все до конца. И на улице можно было гулять вечером сколько угодно, если только время от времени перезванивать бабушке по сотовому, что, мол, все в порядке. Ну и само собой и в кино, и на всякие выставки тоже всегда можно попасть. И самое главное, у бабушки было очень много интересных книг. Она говорит, что это еще мой папа собирал. Он очень любил фантастику. Мой папа погиб при выполнении задания много лет назад, так мама сказала. Она не очень любила вспоминать про папу. Я как-то попросил у мамы, может, есть фотография, или, может, она расскажет про то, какой был папа. Но она почему-то рассердилась и сказала, что он был военным и мало бывал дома, а потом погиб. И чем он занимался, мама не знала. А фотографии она выкинула. У нас квартира в Минске маленькая, и нельзя ее загромождать всякой рухлядью. Это так дядя Саша сказал. Это мамин муж. Он очень хороший человек и дарит мне всегда новый пенал 1 сентября и развивающую игру на день рождения. А вот бабушка, она мне показывала много папиных фотографий, когда он был еще мальчиком, и говорила, что он был на самом деле разведчиком, и его очень уважали на работе. Только просила никому об этом не говорить. А я еще тогда подумал, если папа был разведчиком, так, наверное, в тылу врага работал, и его, наверное, уважали и там тоже. А однажды, когда мы с бабушкой играли в компьютерную игру, в дверь позвонили, пришел какой-то военный. Бабушка, оказывается, его знала. Она сказала, что это с папиной работы. Они с бабушкой долго, очень тихо говорили в другой комнате. Потом военный ушел, а бабушка долго плакала. Потом она пришла с кухни, и я заметил, как она спрятала в секретере какую-то бумажку. Я ничего не спрашивал, потому что видел, что бабушка не хочет рассказывать. Но на следующий день, когда она ушла в магазин, я открыл секретер и нашел эту бумажку. Я чувствовал, что это что-то про отца. А вдруг он не погиб или, может, еще что? Это была какая-то серьезная бумага с печатью и подписью. Там было написано, я почти наизусть помню, что. Дорогая Галина Петровна, правительство Российской Федерации уполномочено заявить, что ваш сын Вадим Малахов, Тираторе, в свете открывшихся фактов полностью реабилитирован как на государственном, так и на международном уровне. С него сняты все обвинения, восстановлено звание и государственные награды. С глубоким сожалением вынуждены вас информировать, что В. Малахов пропал без вести в 2013 году при исполнении служебного задания в районе Чернобыльской зоны. Как ближайшему родственнику В. Малахова вам назначается персональная пенсия. Награда и форма Малахова В. будут храниться в закрытом музее Центра аномальных явлений. Там было еще что-то неважное, и я не запомнил. Я очень расстроился. Оказывается, мой отец жив, а мама не хотела говорить. Я не стал бабушку ни о чем спрашивать, ведь она не разрешала мне лазить в секретер. И еще это странное слово «тираторе». Я долго искал в интернете и не мог найти, что это значит. Я уже думал, что это, наверное, такой титул у разведчиков, ну, вроде рыцарь там или еще как. А потом записал латинскими буквами, и мне Google выдал, что это просто по-итальянски «стрелок». В общем, ничего такого особенного. А вечером пришли к бабушке гости. Они были очень смешные. Дядя Герман что-то сделал с бабушкиным компьютером. Что на него пошли все игры. Тетя Клава сказала, что научит меня водить машину, когда в следующий раз я приеду в Москву. И сказала еще, что это будет совсем скоро. И еще они почему-то очень радовались, что для какого-то Тимура нашли антивирус. Это они бабушке рассказывали и еще говорили о подготовке к какой-то миссии. В общем, когда они уходили, сказали, что все вот-вот устроится и что мы еще в космос полетим. А я смеялся, ну кто же сейчас в космос летает? В общем, потом бабушка, провожая меня домой в Минск, сказала, что, может быть, папа и жив, просто командировка затянулась, а то, что он погиб, это было ошибкой. И дала мне с собой в самолет очень много денег. Сказала, что это папа давно еще, когда в командировке ездил, копил на большой подарок мне. Мама меня встретила в аэропорту и сразу спросила, чего это я такой довольный. Но я не хотел при дяде Саше говорить и сказал, что просто рад всех их видеть. А потом, когда он был на работе, я сказал маме, что, мол, папа жив, и рассказал про деньги, которые дала бабушка. Мама сказала, чтобы я не верил всяким глупостям, а когда пересчитала деньги, то еще сказала, что деньги ей очень нужны, потому что она себя плохо чувствует, и пока я буду в лагере, ей и дяде надо будет как следует подлечиться в санатории. Она сказала, что потом мне отдаст или что-нибудь купит, например, осеннее пальто. Тем более, что в лагере мне деньги не нужны. Хорошо, что ей только половину показал. А на завтра она отвезла меня на вторую смену в лагерь юный буржуа, Крыжовку. Много лет назад этот лагерь назывался «Юный коммунаровец». И даже кое-где надписи такие остались. Но понятно, что в наше время нельзя называть детские лагеря так глупо. Оказалось, что в лагерь в этом году мы опоздали. Мама не могла в нужный день поехать со мной, а на следующий уже все отряды были сформированы. Пацаны уже подружились, и меня не хотели сначала брать ни в какую команду. В общем, сначала было скучно, я даже в футбол не играл. Я подружился с одним пацаном. У него была смешная фамилия Рудик, и мы с ним все время торчали в лесу за забором. Конечно, за территорию нельзя было уходить, но кто мог узнать? В общем, как-то устроилось все помаленьку. А вот однажды воспитка нас предупредила, что завтра в лагерь приедет настоящий сталкер и будет рассказывать что-то интересное. Я сразу спросил, а что, разве это не вымышленный персонаж из книжек про зону? А все вокруг засмеялись. Все засмеялись, потому что я думал, что книжки про зону – это сказки. Ну, типа приключений и фантастика. А оказывается, все это правда и написано по материалам реальных событий. И вот, в общем, все собрались в клубе слушать этого сталкера. Он вышел с боковой двери на сцену. Он был такой большой, с круглой блестящей головой. Он, видимо, ее брил и намазывал специальным маслом, чтобы блестело. На нем был бронежилет, за спиной автомат. На поясе был громадный нож и кобура с черным пистолетом. У него были такие штаны, у которых много карманов, и ботинки на шнуровке прямо аж до колена. Он начал выступать и сказал странные слова. «Ну что, как поживаете, радиоактивное мясо? Как будто это мы из зоны, а не он». Но потом было очень интересно. Он рассказывал про всяких чудовищ, про то, как он один ночью переплывал большое озеро и был шторм, а за ним гнался громадный подводный монстр. И потом он показывал, какими приемами надо убивать кровососа. Оказывается, надо, когда нападает кровосос, сделать шаг в сторону, чтобы он проскочил мимо и схватить его за щупальца, но снаружи. И все, тот уже никуда не убежит. А со снорками так вообще оказалось совсем просто. Оказывается, снорк, когда прыгнул, так уже в полете не может поменять траекторию. И поэтому надо всегда, если снорки нападают, становиться спиной к толстому дереву. Снорк как прыгнет, а ты сразу бери и отскакивай в сторону. Снорк бабах головой об ствол и готов. У них, сказал сталкер, черепушки слабые. И еще он рассказал, что у сталкера всегда дружба и взаимовыручка. И что сталкер погибнет, но друга в беде не оставит. И что закон у сталкеров, во-первых, никогда не пить, и самое главное, никогда не курить. Мишка Лисовский, он сидел рядом, густо покраснел. В общем, сталкеру хлопали, он кланялся, и его все пошли провожать. Но он сказал, что у него еще дела с начальником лагеря, и они там сидели долго с вожатыми и пели песни, даже после отбоя. Я просто выходил в туалет, он у нас снаружи, и видел, когда сталкер уезжал. Он почему-то уезжал на микроавтобусе, у которого сбоку была надпись «Театр юного глядача, город Минск». Наверное, он потом еще в Минске будет выступать перед детьми. Я думаю, не каждый день увидишь живого сталкера. Вернее, их вообще не видно. А наутро воспитка сказала, что дирекция лагеря объявляет конкурс на лучшую сценировку про зону, и что тот коллектив, который победит в конкурсе, будет награжден экскурсией в Чернобыльскую зону, и нас не просто вокруг повезут, а даже проведут через кордон и разрешат сделать представление перед настоящим сталкерским коллективом и подарят настоящие артефакты. Я лично в это не сильно верил, но пацаны вдруг стали собираться кучками и придумывать, кто интереснее про сталкера сделает постановку. Но мы с Рудиком решили сами тогда. Ведь не важно, сколько человек в спектакле, можно и вдвоем такое придумать. Мы сначала решили сделать ножи, как у того сталкера, но только деревянные. А Рудик на родительском дне договорился, что его папа привезет нам в понедельник два противогаза. Очень важно было еще бронежилеты сделать. А носки черные можно было поверх треников натянуть, и они были бы точно как ботинки у того сталкера. Ну а потом мы стали придумывать приключения. В общем, Рудик все говорил, что он лучше придумывает. А я не выдержал и проболтался. Я сказал, что лучше знаю, потому что мой отец там, в зоне, был и пропал. Что он был сталкером, и я лучше знаю, что там и как. Рудик не поверил, а потом говорит, а какая кличка у твоего отца, если он такой знаменитый сталкер? Я возьми и опять ляпни, стрелок. Но это почему-то на Рудика подействовало, и он стал слушаться. Но Рудик, наверное, тоже проболтался. Вечером после отбоя к нам в палату, когда уже воспетка улеглась, пришли три пацана из старшего отряда. Они поставили Лисицкого на стреме, сами заперли палату стулом изнутри и заставили меня встать. Старший у них, его по имени никто не называл, все звали Кацо, мол, это по-грузински друг. Хоть он никакой и не грузин был, говорил, что я языком много ляпаю и что нечего про стрелка тут сказки рассказывать. Мне надо было не выпендриваться и сказать, что я пошутил. А мне вдруг стало так обидно. Я ведь знал, что мой отец герой зоны и... что вообще он самый лучший, и все они его недостойны, и что нельзя так вот меня заставлять говорить, что мой отец не стрелок. Они повалили меня на кровать, и к отцу, пока остальные двое держали, меня за руки разбил мне нос, а потом сказал, чтоб каждый из палаты подошел и стукнул меня. А я так и не заплакал. А когда первый подошел ко мне, чтобы ударить, я вывернулся, схватил табуретку и прямо по башке к отцу заехал. Там такое поднялось. Прибежала воспетка, всех разогнала. Мне кровь потом с носа смывала. А я знал, что теперь я точно сделаю все, чтобы попасть в зону. Я найду своего отца, ведь он же там, в зоне. И потом посмотрим, кто...